Возможно, это дело рук Гривуса. Командир Тана, до того пристально рассматривавшая изображение, повернулась к генералу. «Учитель, ведь может же быть так, что он не согласовывает свои действия со штабом. Ну, есть же у него какой-то штаб, наверное». Лайн-капитан с удивлением посмотрела на Тагруту. «А разве так можно вообще? Это же самые простейшие правила успешного ведения войны». Впрочем, генерал явно не разделял ее возмущения. «Хорошая, кстати, мысль. Нет, я думаю, все именно так и обстоит». Викт пару раз кивнул головой, и, похоже, это нас и спасает. Пока. Но долго так продолжаться явно не может. «Сэр, я думаю, в ближайшие дни следует ожидать крупной атаки на другой город». Продолжая развивать тему, Сумераги торопливо сменила схемы на проекторе. Джедаям нужно было приступать к своей работе как можно скорее. Скорее всего, атака будет произведена на эти три города. Во всяком случае, подготовительные мероприятия противника на это указывают. Офицеры, сгрудившиеся вокруг тактического стола, поморщились. Женщина понимала их без слов. Ресурсов для отражения очередной атаки может просто не хватить. Большая часть кораблей имеет повреждения различной степени тяжести, авиакрылья сильно потрепаны. В некоторых эскадрильях осталась лишь половина боеспособных истребителей. Есть потери среди клонов и органиков. Вообще, боеспособность их сборного отряда снизилась на 20% за эти 5 дней. Хотя да, враг потерял не меньше, но его изначально было больше. «Сэр, надо что-то делать». Ренаун выразительно посмотрел на джедая. «Я, конечно, все понимаю, но, да, но нужно подумать. Думаю, нам нужен неожиданный ход». Открыв глаза, я осмотрел собравшихся вокруг офицеров. Те смотрели на меня с надеждой. Дежавю, мать его. Опять, как над Джабиями, все ждут от меня решения, которое спасет наши шкуры. И некому его принять, кроме меня. А, пошло оно все к хаттам. Будем ходить с козырей. Но что здесь можно сделать неожиданного? Асока недоуменно пожала плечами. Все просто. Мы отступаем. В смысле? Слитный крик разумных рассмешил бы меня своей синхронностью в другое время. Но не сейчас, в прямом. Лайн-капитан, разработайте план эвакуации. Для начала, нужно быстро вытащить наших клонов с орбитального города, из планеты, а затем организованно отступить. Сэр, но дура. Вот так просто взять и сдать планету противнику. Учитель, вы это серьезно? Именно. Серьезнее некуда. Не самое лучшее решение, но тут у нас не Сталинград. В конце концов, стоять насмерть задачи не было. Нужно было остановить продвижение Гривуса. Мы его остановили? Остановили. А превозмогать? Так я не Скайуокер. КХМ такого действительно никто не ждет. Но генерал, вы уверены, что это правильно? Не хочу сказать, что я против такого плана, но вас же с дерьмом смешают. Санторини уставилась на меня красноречивым взглядом. Я даже боюсь себе представить последствия. Всю ответственность я беру на себя. А то я не знаю, что меня за это не похвалит. И в случае чего буду отвечать за это решение. Сэр, к какому сроку подготовить план? Сумераги, умница, сразу переключилась в рабочий режим. Как можно скорее. Кстати, сколько на это потребуется времени? Часов 7, не более. Есть у меня парочка заготовок. Только нужно уточнить пару моментов. Сэр, мы будем согласовывать отступление с местными силами обороны? Нет. Среди офицеров штаба возник легкий гомон, который, впрочем, быстро потух. Ясно. Тогда еще одни вопрос. Мы отступаем к Карелии? Да. Но там мы не задержимся. Центром сбора и перегруппировки станет следующая система. То есть, карелианцы, именно, будут делать то же самое, что и мы, сдерживать Гривуса. Но ведь командование нужно предупредить, раздался чей-то неуверенный голос. Вот и предупредим, но не будем с этим торопиться. Вот тут, пожалуй, никто со мной не спорил. Еще бы, 5 дней мы тут изображали битву при Фермопилах, а от них хоть бы сраный кораблик в помощь прилетел. Учитель, вы серьезно собираетесь провернуть такое? Асока все никак не унималась, даже спустя 10 минут после совещания, и снова подняла эту тему, когда мы уже были готовы войти в медитационную сферу. Ну да, а что? Да нет, ничего. Просто я думала, что уже знаю вас, и тут на тебе. Других вариантов, кроме героической гибели, я не вижу. Я понимаю, но надежда была. Надежда на победу, именно. Ну, мы же всегда побеждали. А тут, привычка побеждать, не самое хорошее заблуждение. Да, сейчас мы не можем победить, и, возможно, такие случаи будут повторяться снова. Самое важное, это сделать так, чтобы следующая битва состоялась. Погибнуть, проиграв, это значит проиграть навсегда. Хотя умереть вообще-то легко, особенно ради чего-то. Гораздо труднее жить ради того же. Как же все неудачно сложилось, Монматма чуть поморщилась. Ведь был прекрасный шанс закончить эту войну, если бы не этот безумец Гривус. Да, вы правы, Падме Амидала ободряюще улыбнулась, но я думаю, еще не все потеряно. Тут вы ошибаетесь. Канцлер в последние дни развил бурную деятельность. Боюсь, ее итогом станет очередной пакет полномочий, который Сенат ему вручит. А траты на войну будут вновь увеличены. Возможно, нам стоило бы поговорить с ним. Канцлер, на мой взгляд, прислушивается к аргументированным доводам. Это невозможно. Я пытался назначить встречу, но в расписании канцлера нет ни одной свободной минуты, все расписано на неделю вперед. И это действительно так, попасть к нему на прием сложно даже представителям его крыла в Сенате, а это о чем-то договорит. Ну, ведь сейчас довольно сложная ситуация с прорывом Гривуса, а ведь это не единственная угроза. Не думаю, что ему удастся прорваться через Кареллию, отмахнулся Бейл. Но сепаратисты в свое время сумели захватить Селонию, напомнила Матма. Да, но сейчас иная ситуация. Кстати, что вы имели в виду, говоря о... Вопрос Матмы прервал протокольный дроид, быстро семенящий к ним. Прошу прощения, уважаемые сенаторы, Си-3ПО часто-часто кланялся, одновременно взмахивая руками, но только что по Галанету передали сообщение о том, что Кайнес захватила Дура. Так быстро, Падме переглянулся с Матмой. Эксперты же давали Викту еще дней 5, это странно. Что? Обернувшись, Гривус взглянул на Дафайна. Генерал, противник организованно покинул систему. Я это и так вижу. Ха-ха-ха, кха. Почему вы его не остановили? Но, генерал, мы готовились к началу окончательного штурма, и внезапные перестроения заставили нас срочно вырабатывать меры противодействия. Но даже я не мог предположить, что противник сбежит. Действительно? Гривус в бешенстве начал ходить взад-вперед, закинув руки за спину. Не ожидал я от этого хваленого генерала такого, но тем лучше для нас. Готовьте флот к прыжку. При всем уважении, нам потребуется не менее суток для окончательного захвата планеты и установления контроля над ней. Мы как раз высаживаем десантных дроидов на планету для захвата производств, а также завершаем развертывание контингента на орбитальных городах. Нужно было немедленно выслать отряд кораблей в погоню. Мы могли прищучить этого Викта. Генерал, это нерационально. Кроме того, вырвавшись из этой ситуации, джедай обрел простор для тактических решений. Возможно, он все это время готовил нам ловушку. Генерал, амдроид с заметной опаской прервал их беседу. Граф Дуку на связи. Гривус раздраженно зыркнул на дроида, но лишь коротко скомандовал. «Выводите на проектор». Склонившись, Калишиц поприветствовал Дуку. «Оставим политесы, генерал». Дуку повелительно махнул рукой. «У меня для вас новые приказания. Как можно скорее атакуйте Кареллию, однако вы сами с частью кораблей направитесь к Нубии, не к Карусанту, нет. Сейчас, благодаря просчетам в подготовке операций, это невозможно. Однако, следует использовать тот задел, который вы уже осуществили на данный момент. Да, граф, ваше приказание будет исполнено». Шваркнув кружкой о стол, Корт мотнул головой. «Да сколько можно здесь сидеть без дела, когда мы уже начнем действовать?» «Ты прав», — ответил ему незнакомый Дарману Мандалорец. «Уже 3 недели мы торчим на этой луне, а могли бы заработать кучу денег. Время-то горячее». В этот момент в ангар вошел Боба Фетт в сопровождении нескольких наемников. К несчастью, подвыпившие наемники заметили его. «Эй, огрызок, долго мы будем отсиживать свои задницы здесь? Еще не время», — отрезал Фетт. «Не строй из себя взрослого, сопляк». Джорд, виляющий походкой, приблизился к парню. «Хочешь мое мнение? Вся эта ваша затея — лажа. Надо было сразу это понять. И знаешь что? Вам бы в этом случае повезло, недоумки. А теперь я с вас неустойку устребую». Дарман заметил, что глаза Фетта недобро блеснули. «Компенсации, говоришь?» После чего он выхватил нож и всадил наемнику в брюхо. Хикнув, Джорд осел на пол. Наемники, сидевшие вместе с ним за одним столом, начали вставать, но замерли под прицелом винтовки Арресинг. Босс и Костас просто положили руки на рукоятки бластеров. «Ты и ты», — Боба ткнул пальцами в двух ближайших мандалорцев, — «отнесите эту падаль в лазарет. Когда очухается, то его будет ждать разговор с опрессом. Есть еще желающие?» Покачав головой, Дарман оставил кружку. «Думаю, мне на сегодня хватит». Кинув на стойку пару кредитов, Клон Командос направился к выходу, разминувшись с Фиттом. А паренек хорош, отец натаскал его на славу. Вот только слишком много в нем жестокости и неподчинения. Джанго его видно сдерживал, а теперь некому. Другие охотники за головами, среди которых Дарман вместе с Этин скрывались для ведения разведывательной деятельности, говорили, что Боба очень уж пренебрежительно относится к правилам гильдии. Через 10 минут Дарман поднялся по трапу на корабль, который они использовали как дом. «Тейн, ты где? Сегодня в баре опять заварушка была. Еще немного, и весь этот резервуар с топливом может рвануть почище фейерверка. Слышишь?» Однако Падаван не откликалась. «Тейн, быстро проверив помещение корабля, Дарман обнаружил девушку в санузле. Она полусидела на полу около унитаза и была бледной. «Тейн, ты в порядке?» Подняв голову, Тёр Муркан улыбнулась. «Да, я в порядке». Однако ее тут же вырвало. «Какое там в порядке? Ты уже пару дней выглядишь не очень. Тебе нужно к доктору. Это не лечится, Дарм». «Ну что там?» Клон-командир Арт нетерпеливо поморщился. «Почти все». Клон-техник, склонившийся над столом, производил обратную сборку блоков памяти датапода, чей раскуроченный корпус валялся здесь же. Прибору сильно досталось от низких температур и обледенения, но, похоже, часть данных могла уцелеть. «Все, сэр, начать выведение данных на проектор, действуй». Пара минут шипения напополам с помехами, и над проектором высветилась голозапись. «Я знаю, здоровяк, посылать тебе сообщение без толку, все равно ты букв не знаешь, но это занятие так успокаивает». «Шучу, брат. Кстати, помнишь, как ты шутил, что после всех этих тренировок в условиях пустыни кого-нибудь из нас обязательно отправит на водную планету? Так вот, теперь я понял, в чем был прикол. Конечно, говорить, где мы сейчас, запрещено, но знаешь, иногда я проклинаю того вдва, который подстрелил меня на Крестовсисе. Вы, наверное, сейчас веселитесь вовсю, судя по сводкам, а я вот испытываю различное зимнее снаряжение, но не все из него работает. Нам приходится резаками подогревать движки байков, чтобы просто завести их. Вот так вот. Да, еду тоже приходится разогревать теми же резаками. Никто в командовании не подумал, что в минус 80 вся еда смерзается в кирпичи. А может, просто пожалели термоупаковки. Да и хрен бы с ним, но после заморозки и разогрева у еды пропадает всякий вкус. Представляешь, здоровяк, я с ностальгией вспоминаю ту баланду, что мы жрали на камина. А вообще, здесь очень скучно. Жестянок нет, но мы почти каждый день устраиваем учебные стрельбы. Чего у нас в достатке, так это картриджи. Это нам пригодилось, когда появились эти снежные люди. Я не знаю, кто они, никто не знает. Из дозоров, которые, предположительно, встретились с ними, никто не вернулся. Мы искали их, но никого не нашли. Единственное, что у нас есть, нечеткий голос полузамерзшей камеры. Но ты же нас знаешь, мы стараемся не обращать на это внимания. Что-то дела у нас идут все лучше и лучше. Лейтенант Говорун и я проверяли внешние сенсоры базы, но пока мы проводили диагностику, наши байки фрика начисто замерзли. Мы попытаемся продержаться, пока нам пришлют канонерку. Стилет, ты чем занимаешься? О, а это лейтенант Говорун. Сэр, надиктовываю сообщение другу. Балда, ты должен уже полчаса как дрыхнуть, чтобы быть свежим и сменить меня, когда я лягу прикорнуть. Нервишки пошаливают. Сэр, здоровяку пишешь, вы же с ним из одной партии, и вместе служили? Да, в 501-м. А где они сейчас? Уаркх, твою мать, лейтенант, тварь, получи. Звуки выстрелов. Уаркх, это все? Да, командир, это все, что сохранилось, подтвердил техник. Ну и что это за тварь? Командир ткнул в нечеткое изображение мохнатого гуманоида с четырьмя глазами и странным ртом-хоботком. Согласно справочникам, это похоже на Талзов, или Талзов, Тилзов с планеты Альзак-3. Это в паре десятков парсек отсюда, майор Харт, входящий в штаб 1307-го легиона, как всегда не подкачал, и снабдил командира нужной информацией. И какого хрена они забыли здесь? Вероятно, откочевали с родины. Альзак-3 богат ресурсами, там еще какой-то особый жемчуг добывают. Ну, видимо, попали под раздачу. Это ни в какие ворота не лезет. Командир, офицер Пантеронец, прикомандированный к их миссии, возмущенно взмахнул руками. Арта Плутония всегда входила в сферу интересов Пантеры. Все так, советник, Арт мысленно отвесил слегка неадекватному разумному хороший нет, не подзатыльник, пинок, но мы не можем действовать резко. Но, все, нужно сделать по правилам и по закону. Клон вздохнул. Вы пока займитесь составлением соответствующих документов, а мы пока просканируем планету на предмет того, где эти тилзы обитают. Документов? Разве не проще будет разбомбить здесь все ка? Нет, не проще, сэр. Составьте документы о незаконной миграции, и все. Мы их отловим и выдворим с планеты. А если они не захотят? Они точно не захотят, советник. Вот тогда-то мы их и уничтожим. Поправив оранжевый комбинезон техника, Белла осторожно скользнула в мертвую зону камер. Быстро преодолев коридор, репликант извлекла из кармана небольшой датапад и подключила его к дверной панели. Тихий писк сообщил, что прибор начал подбирать код доступа. Очередное задание Декса вылилось в невообразимую и захватывающую историю. Все началось с того, что с Корусанта начали пропадать разумные. Ну, как пропадать? Дело было в том, что уже более года действовала программа переселения из районов, пострадавших во время битвы над Корусантом. На данный момент с планеты уехало более 12 миллиардов органиков. Капля в море для Экуменополиса с населением, превышающим триллион. Однако, были некоторые странности, натолкнувшие нанимателей на тщательное расследование. Не все из переселенцев были из аварийных районов. Многим специалистам из других районов Корусанта, и чаще всего, беженцам с других планет, предлагали выгодные условия переселения на другие миры. Распространенная практика, в общем, многие корпорации занимались подобным отловом специалистов. Однако здесь появлялось во-вторых, около 100 миллионов разумных из этих миллиардов впоследствии пропали с концами, то есть пропали вообще. Ни следов перелетов кораблей, ни сообщений с новых мест жительства. Лишь одно было известно. Среди вариантов переселения был какой-то особый, но предлагали его не всем, а еще, судя по всему, от него нельзя было отказаться, если вы выслушали его условия. Но ладно бы пропало несколько тысяч, речь же шла о миллионах. В результате расследования Белла обнаружила след переселенцев по особой программе. В поисках разгадок она выдала себя за специалиста техника с внешнего кольца, бежавшего с войны, и получила это самое приглашение. Длительный полет на транспортном корабле доставил ее и группу очередных переселенцев на неизвестную планету где-то в глубоком ядре. Да, именно так. Судя по всему, кто-то обнаружил, пусть долгий и нестабильный, но путь в это потаенное место галактики. И этот кто-то не скупился на средства. Только у планеты под названием Бисс находилось 4 добывающие станции типа Лармар, обеспечивающие строительными материалами 2 обитаемых планеты, 3 базы на необитаемых планетах и станции добычи минералов в поясах астероидов и на 2 последних малых планетах системы. Шло строительство городов на поверхности, а также орбитальных конструкций, причалов и, кажется, верфи. Все это не могло не настораживать. Осталось лишь выяснить, кто за этим стоит. С легким щелчком замок на двери разблокировался. Открыв дверь, Белла проскользнула внутрь помещения, которое было кабинетом главного ответственного за обеспечение всего и вся в этом месте, некоего командора Трауна. Конечно, Белла его не видела ни разу, но из подслушанных в офицерской столовой разговоров она знала, что он довольно интересная и загадочная личность. Во всяком случае, так судачила женская часть военных. Осмотрев кабинет, репликант хмыкнула. А он действительно интересная личность. Большая часть кабинета занимали вещи под стеклянными колпаками, как будто бы в музее. Странного вида оружие, что-то напоминающее бластер, но явно им не являющееся, деревянный музыкальный инструмент, украшенный перьями, странного вида посох, побитый временем, и в довершение, странный вытянутый череп. Интересуетесь? Вздрогнув, Белла медленно повернулась в сторону двери. Там, чуть привалившись к косяку, стоял синекожий гуманоид с красными глазами. Абсолютно красными. К удивлению, Белла не смогла опознать его расу. Простите, мне тут надо было поменять воздушный фильтр. Но, кажется, я не туда попала. Это же не кабинет номер 183. Включив дурочку, Белла начала просчитывать варианты развития событий. Оригинально. Смотря на нее немигающим взором, офицер вошел в кабинет, а за ним двое клонов Коммандос, хотя довольно неуклюже. Белла, а мы знакомы? Прошу прощения за мою неучтивость. Командор Траун, к вашим услугам. Знакомы же мы заочно, если быть точным, по отсчетам РСБ. Белла поняла, что прокололась, сильно прокололась. Ох, вот как, довольно странный вид знакомства, вы не находите? Заговаривая зубы, Белла начала приближаться к офицеру. Через мгновение она выхватила у него бластер и, схватив органика за плечо, развернула. Еще миг, и ствол бластера оказался у виска Трауна. «Не дергайтесь, мальчики. Сейчас мы тихо мирно разойдемся. Да, только бы выбраться из комплекса. А там, ищи свищи меня. Пару недель придется прятаться, а там можно будет проникнуть на транспортник, уходящий к Карасу». Однако бойцы лишь переглянулись. «Ты должен мне пайку, брат». «Да, не стоило спорить. О чем это они?» Белла отвлеклась лишь на миг, но его хватило. Траун резким движением перехватил ее руку. Она рефлекторно вдавила скобу, но выстрела не последовало. А затем ее просто подняли в воздух и шваркнули головой об пол. Затем на затылок обрушилось несколько мощных ударов. Белла попыталась подняться, но тут прилетела пара оглушающих зарядов. Это не вывело ее из строя, но серьезно ослабило двигательные функции. Настолько, что она даже не смогла сопротивляться, когда ее сковали кандалами. Доставить арестованную в следственный изолятор. Протокол Альфа-22. Отвлекшись от экрана до Тапода, Лира Блиссекс вслушалась в речь докладчика. Согласно техническим характеристикам, на победу будут установлены 10 счетверенных тяжелых турболазеров 7 класса, 40 спаренных средних турболазеров, тоже 7 класса, 80 тяжелых ракетно-торпедных установок, с запасом в 10 торпед на установку, а также 30 счетверенных оборонительных лазерных пушек. Напомню, что новые турболазеры фирмы Time & Bug превосходят все существующие аналоги. Так, тяжелые турболазеры 7 класса соответствуют старому 8 классу и имеют большую дальность стрельбы. Так что, победа при меньших размерах будет превосходить триумф по весу залпа, а с учетом торпедных установок, и вовсе оставит позади. Про охотник я и не говорю. То есть вы хотите поднять вопрос о производстве побед на верфях Куэта? Да, это было бы прекрасное решение. Мы рассмотрим это решение на совете директоров. Уважаемая Лира, вам есть что сказать по этому поводу? Сал Карпентер, ответственный координатор производства, посмотрел в ее сторону. Встав, девушка отметила несколько неприязненных взглядов от других конструкторов и коллективов. Но ей было плевать. Будучи ведущим конструктором, изделие которого приносит Куэту огромные прибыли, Лира имела право на некоторые привилегии. Да и просто ей было тоже плевать. «Прошу отложить этот вопрос на 3 недели». «Три недели?» «Да. Через 3 недели будет готова презентация нового проекта». «Хорошо, так и сделаем». Сал хлопнул в ладони. «Так, кто там у нас следующий?» «Отдел номер 6. Вы решили поставленные перед вами задачи?» Бартими Гот, глава 6-го отдела, занимающегося модернизацией уже существующих моделей техники, горестно вздохнул. Вопрос по охотникам пока открыт. Перевооружение корабля на новые системы – дело непростое. А ведь еще неизвестно, под какие птички затачивать ангар. Авиационный конкурс будет только через месяц. Хоть чем-то порадовать можешь? Могу. Отчего нет-то? По одобряющему мы с уверенностью можем сказать – что проще полностью переделывать корабль под новые требования, чем производить модернизацию готового корабля. Дешевле будет. Мы тут подумали и отправили проект в учебные группы института. Может, что толковое придумают студенты, да мы вот в свое время. Вернувшись к чтению отчета, Лира отстранилась от происходящего. Ничего интересного в дальнейшем точно не будет. Лихо затормозив спидер, Ханс прыгнул на посадочную площадку, большую часть которой занимал удача торговца, корабль Гарриса Шрайка, в чьей шайке кариллианец сейчас и обретался. «Хай, мелкий, это что за хрень?» Шрайк не был бы главарем, если бы не знал все и вся, и всегда не был начеку. Вот и сейчас бандит уже спускался по трапу корабля, тыкая в гоночный спидер пальцем. «Только не говори, что это ты его спер». «Ну вообще-то я», — гордо заявил Соло. «Идиот», — Шрайк попытался отвесить ему подзатыльника, но Хан увернулся, недовольно зыркнув на человека. Вообще, Хан Соло на дух не переносил Шрайка, а тот платил ребенку тем же. Но вот уже 5 лет как они сохраняли нейтралитет. Хан был полезен бандиту в его грязных делишках, а Соло, в свою очередь, получал кров, еду и, самое главное, защиту. Ему, брошенному родителями, было некуда податься. А Шрайк, да, сидеть на улице какого-нибудь города, измазанным в грязи и с вытянутой вперед рукой, было обычным занятием для маленького Соло. Те дети, что были постарше, промышляли карманными кражами, самые старшие – грабежом и рэкетом. Удача торговца была настоящим притоном, но другие места были еще хуже. Хан в этом сам убедился. «Нет, ты положительно идиот. Угнать спидер, а? Да выкинул я все лишнее из него. Следилку Патрик в мусоровоз закинул. Пускай ищут. Бормоча проклятия, Шрайк обошел транспортное средство. Нет, ты посмотри. Он его еще и поцарапать успел. Да ремонт в пару сотен кредитов обойдется. Я вам что, рожаю эти деньги, а? Так фараоны прицепились. Но я от них ушел. Ушел он. Марш на корабль. Дюлан тебя в порядок приведет. А зачем? Спросил хан. Дело есть. Со следующей недели в школу пойдешь. Для богатеньких сынков. И тебя теперь Олдриджем зовут. Запомнил? Да, сэр. Я Олдридж, сэр. Выдавил сквозь зубы Соло. Вот и ладушки. Есть там один типок. Осмотришься сначала, а затем подкатишь. Его папаня, большая шишка, а у больших шишек, большие бабки. Сечешь, вот, а за своего сыночка он наверняка отвалит по-крупному. Но, сука, охрана там почище, чем в банке. Вот ты и разнюхаешь, что к чему. А че сразу я? Ну не я же глаза в комп пялю постоянно. Эту твою географию с физикой я в гробу видел и в белых тапочках. Ты вон и шире в уауке понимаешь лучше этих ковриков мохнатых. Блеснешь там своими знаниями, авось прокатишь за своего. Понял, поганец? Да, сэр, понял. И попробуй мне только облажаться, даже трупа не найдут. В этот миг обычный шум города разорвали звуки сирен. Это еще что за хрень? Шрайк поднял голову, всматриваясь в небо. И, часть восьмая, глава 86. Ты станешь в этой жизни сотым, как только отбросишь все то, что заставляет тебя хотеть быть первым. Вуди Аллен. Солнце в системе Рейдани Прайм было довольно тусклым, и оно в полной мере отражало как мое внутреннее состояние, так и состояние нашего флота, отступившего сюда от дура. Оно было именно тусклым. Почти все корабли были в той или иной мере потрепаны. Отметины от турболазерных выстрелов, цепочки следов бластерных попаданий, запятнавшие листы брони и обшивки. Целые отсеки, превращенные в нагромождение искореженного металла, секции, выгоревшие дотла. Только без вести пропавшими по флоту числится 32 тысячи разумных, и скорее всего, львиная доля из них скоро перейдет в графу «погибшие». И тем не менее, флот жив, даже потеряв 30% своего первоначального состава. Тыловая линия флота подтянулась к нам, а это значит, ремонт существенно упрощается. Нет, о капитальном тут и речи не идет пока, но залатать дыры в броне, заменить выбитые орудия, пополнить авиапарк охотников. Многое можно сделать, и это делается, причем со всей возможной поспешностью. Все понимают, что Карелия, это конечно Карелия, но дерьмо случается, и у нас есть шанс снова попасть в самое пекло. Стоя в рубке флагмана, я замечал тут и там на кораблях отблески сварки и мельтешение малых кораблей. Даже на нашем Триумфе были повреждения, полученные при прорыве. Меняли оба поврежденных орудия в башне номер 3. Восьмая и одиннадцатая башни восстановлению не подлежали, их надо менять целиком, как из полдюжины противомла орудий. Остается надеяться, что карелианцы смогут задержать Гривуса настолько, насколько мы могли рассчитывать. Ну, а там ситуация изменится. Сэр, вот последние отчеты, Линарига протянула мне до тапот. Да, спасибо, лайн-капитан. Отдохнули? 6 часов, а вы все тут торчите, сэр? Пожав плечами, я отвернулся к обзорным панелям. Ну, а что тут сказать? Я и вправду стою тут уже много часов. Какой отдых, какой сон, когда в голову мысли разные лезут с неодолимой силой. Тут овечками не обойдешься. Сэр, разрешите заметить, мы поддерживаем вас. Нет, не так, я поддерживаю вас. Это было необходимое решение в тех условиях, и я готова подписаться под ним. Спасибо, это многое для меня значит. Я ответил совершенно искренне, так как чувствовал, что она тоже не кривит душой. Вот ведь какая штука. Нет, я догадывался, что людские, да прочих раз настроения изменчивы, но лишь сейчас смог убедиться в этом сам. Пока я был на подъеме, меня поддерживали многие офицеры Мерн-13, что во флоте, что в армии. Но стоило мне совершить опасный поступок, как многие поспешили дистанцироваться, дабы на них, в случае чего, не упала тень. Да, многие поступили так, но остались и те, кто не стеснялся поддерживать меня вслух и прилюдно. И это было, хатк его, приятно. Значит, не такой я уж и безнадежный командир, в конце концов. Даже командир дуросов-космодесантников на корабле, капитан Картривилл, который, казалось бы, должен был быть не в восторге, высказался ободряюще. Мол, хорошо, что вы решили не продолжать бои, а то разрушения на планете и космогородах могли бы быть ощутимее. Никому не понравится, когда твой дом становится полем боя. Но все это простые люди, так сказать. Политикам и обществу все может прийтись не по нраву. Остается только одно – ждать развития событий. Хотя чего я, собственно, рефлексирую, что они мне могут сделать-то? Того фарса, что в каноне устроили против Асаки, я не потерплю и пошлю всех далекой дорогой. На крайний случай всегда можно отойти от дел, прихватив с собой всех тех, кто мне дорог, и тех, кто решил идти со мной до конца. Чем заняться? Как вариант, сколотить наемный отряд. Системную армию я, конечно, не потяну по финансам, но корпус наземки и небольшую эскадру кораблей, вполне. Такое сейчас востребовано, и будет востребовано многие годы. Даже Альянс вовсю пользовался услугами наемников, не говоря уже о Республике и Империи. У последней целые корпуса были наемников на службе. Те же айландцы, что сейчас служат Республике, правда, в ограниченном количестве, денег много просит. Офицеры, если захотят пойти со мной, станут костяком нового отряда. Асака и Бет, думаю, они тоже могут остаться со мной. Хотя насчет Бет есть некоторые сомнения. Точнее, они были раньше. Но теперь, думаю, и она будет на моей стороне. А там дело за малым. Набрать контингент, обучить, технику закупить. Но это да, на крайний случай. Не могу же я так просто взять и позволить себе слить все то, что я делал до этого времени. А сделал я многое. Уже одно то, что Палпатин знает многие расклады на будущее. Но тут опять же есть нюансы. Во-первых, он может не совершить своих прежних ошибок, но совершить новые. От этого никто не застрахован. Во-вторых, что-то история отклоняется куда-то в другую сторону, и это стоит брать в расчет. Но даже так, я сделал многое, даже слишком многое, на мой взгляд. Да, я по-прежнему думаю, что империя должна появиться, но не могу же я тащить все на своем горбу. Однако долго предаваться раздумьям у меня не получилось. Спустя 10 часов после того, как мы собрались в этой системе, начали поступать сообщения с Карелли. Гривус таки добрался туда и устроил грандиозный переполох. Однако этот переполох сыграл против него. Карелианцы своими разрозненными отрядами, лишенными единого командования, смогли внести сумятицу в ряды нападавших. Потом, конечно, ситуация чуть стабилизировалась, но вроде как Гривус успел проредить флот торгашей и высадить небольшие по меркам дроидов десанты на двух планетах, многострадальной Селонии и самой Карелии. И уже после этого со мной на связь вышел совет джедаев. «Добрый день, магистры», оглядев 8 голограмм, выстроившихся вокруг меня полукругом, «спасибо настройкам проектора», я церемониально поклонился. «Мастер Викт», тон Винду был официален. «Вы действительно оставили дура и пропустили врага в карелианскую систему?» «Да, мы отступили под давлением превосходящих сил противника, исчерпав ресурсы для продолжения боевых действий. Отчет уже выслан вам и в главный штаб. Честно говоря, мы подумали, что это дезинформация, вброшенная врагами», пояснила Шаакти, «слишком уж все неожиданно. Позвольте спросить, почему, видите ли», магистр Стас Саллия деликатно кашлянула, «ваша репутация предполагает от вас совсем других действий. Джабим, Майгита, вы нигде не отступали. Отступление – это еще один тактический ход, прописанный в военных учебниках», я пожал плечами. «И все же, вы смогли всех удивить, мастер Викт», заметил Кеноби. «Удивил, значит, победил». «Юмор здесь неуместен», Винду вперился в меня взглядом. «Ваше отступление подвергло опасности мира ядра». «Нисколько». «Вы так думаете?» «Именно. Моей задачей было задержать противника, а не уничтожать его. Судя по данным, головные отряды большого флота прибудут к Нубии уже через 3 дня. Отряд магистров Тина и Галли опережает график основного флота на 2 суток, летят на скоростных кораблях. С ними сотня джедаев-асов и ударные эскадрильи пилотов-клонов. О, вот как, значит, уже через сутки Гривуса ждет приятный сюрприз. Мастер Викт, вы можете относиться к происходящему серьезно? Я предельно серьезен, магистр Винду. Тогда вы должны понимать, что сдача дура и последующее проникновение врага в карелианскую систему целиком на вашей ответственности, однако это еще и бросает тень на все действия Ордена и Республики. Да, я это понимаю. Однако понимаю и то, что это было единственным верным решением. Или мне надо было положить там все корабли и всех солдат? Так извините за то, что героически не подох там. Вы хотите сказать, что возможности победить у вас не было. Шакти дипломатично увела разговор в сторону. Ну, я на миг задумался. Была пара сумасшедших вариантов, но они на то и сумасшедшие. Например, рассказывать долго. Проблем создали много вы, мастер Викт. Йода наконец вступил в разговор. Беседы с сенаторами я имел тяжелые. Отвечать кто-то должен за планет потерю. Гранд-магистр, вы же догадываетесь, что я на это отвечу. Я кривовато улыбнулся. Йода вздохнул. Пока разговор отложим мы этот, но вернуться к нему должно в свое время. Тем временем в последующие после разговора сутки бои в Карелианской системе то разгорались, то затихали. Гривус, как и в противостоянии с нами, то порывался продолжить высадку войск, то проводил часть эскадры мимо заградительных отрядов, то есть не придерживался единой стратегии. Карелианцы, в свою очередь, тоже плюнули на это и то атаковали, то оборонялись. Чаши весов постоянно колебались. То эскадра новейших карелианских разрушителей уничтожала парочку барышников, то полудюжина дредноутов сепаратистов выносила 4,5-километровый карелианский дредноут. Уже пару раз нам поступали запросы о помощи, но я неизменно отказывал. Во-первых, ремонт на кораблях был еще не закончен. Во-вторых, когда мы просили о помощи, к нам что-то никто не спешил. В-третьих, это был бесценный опыт. Учиться нужно на чужих ошибках. Штаб, в перерывах между текучкой, анализировал происходящее и раскладывал по полочкам. Жестяны челинарьегодохрипоты спорили, что стало причиной того или иного действия сторон, а остальные в меру своих сил пытались вставить свои 5 децикридов. И лишь Ринаун занимался тем, что описывал произошедшее с нами у Дура. Как оказалось, это было непреложной традицией его семьи, десятки поколений которой занимались тем же самым. Зато стало ясно, откуда взялись те материалы, которые он передал мне для ознакомления еще давным-давно. Войдя в офицерскую столовую, которая скорее была помесью закусочной и кафетерия, я обнаружил там Кернатауна, печатающего очередную главу в бесконечном произведении. Салют труженикам чего-то там, плюхнувшись на стул напротив, я привлек внимание официанта-бармена и 4 растопыренными пальцами дал тому понять, что требуется обед номер 4. Не то чтобы это было буржуйством. Так, скромное следование общеармейским традициям. У нас всего 2 единицы обслуживающего персонала в офицерской столовой. Низшее командное звено пока обходится автоматами. А вот некоторые адмиралы, по слухам, уже обзавелись штатом в 50 рыл только для себя любимых. Ага, отозвался Ринаун. Я почти закончил, осталась пара штрихов. А во, дадите потом почитать, я отправлю вам копию. А своими словами, какие выводы, впечатления, знаете. Я тут при написании в паре моментов опирался на более ранние источники, и что-то странное происходит. В смысле, да даже не знаю, как это описать. Скорее смутное ощущение, флот-адмирал в раздражении провел рукой по волосам. Ну, знаете, стратегические и тактические действия Республики и Конфедерации не сходятся. Ничего конкретного нет, но, знаете, я внезапно подался вперед, вы правы. В чем? Кернатаун вопросительно изогнул бровь. В том, что смысл некоторых действий куда как глубже, чем вам кажется. И я бы рекомендовал вам пока не копать в этом направлении. Оно вам не надо. Меньше знаешь, крепче спишь, офицер повторил когда-то мной сказанную фразу. Именно. Кхаем откашлившись, он поинтересовался, но вы то хоть в курсе? Да, и предупрежу всех, если что, заверил я его. Но пока, рано. Помолчав, Ринаун спросил, а что будет в ближайшее время, если не секрет? Тут я, признаться, и сам заинтересовался. Действительно, а что будет дальше? Ну, что-то я могу предсказать. Скорее всего, в боевых действиях наступит затишье, относительное. Возможно, будет несколько локальных операций. Да, и еще, Мандалор, там есть некоторые проблемы, и Республика может в них вмешаться. Однако крупных наступлений точно не будет. В ближайшие месяца 2, так точно, что мы, что Конфедерация, понесли значительные потери в кораблях, особенно из-за Дженезиса. Они будут ждать пополнений, мы тоже, причем у нас в строй вступят новенькие ренделлийские победы. Я думаю, будет примерно так, а потом кто-то должен будет начать наступление. И лучше будет, если это будем мы. Вот как, признаться, я рассуждал в том же ключе, тогда. В конце этой операции я хотел бы получить отпуск 2 недели. Лири, предложение будешь делать, осведомился я. Да. А откуда вы? Разведка не дремлет. Хохотнув, я понизил голос. Адмирал, только ленивый не обсуждал вас и ваш предмет воздыханий. Даже, кажется, ставки делали. Шучу. А насчет отпуска, да ради бога, только на свадьбу потом пригласить не забудьте. А вы думаете, она согласится? Я порой сомневаюсь. Если не дура, то согласится. А она, не дура. Ну да, ну да. И вот, наконец, в Карелии прибыли джедаясы. Прибытие было обставлено с помпой. Орден явно решил заняться реабилитацией своей репутации в глазах граждан республики. Ну, а что, ведь в последнее время им припомнили и то, что Дуку, бывший джедай, и то, что некоторые из джедаев воевали против республики. Вытащили на свет историю с Борисовфи. Продолжали тыкать носом в Джианазис, который был большим провалом, и лишь велением силы республика одержала верх. Да еще и мой демарш до кучи приплели. Естественно, что совет всячески сейчас пытается отбелиться. Что примечательно, некоторые из джедаев-асов были носит истребителях. Учитывая, что я ни хрена не понял в тех чертежах по эфирным феям, что мне переслал Сейситин, одному богу известно, что они там успели понакрутить внутрь в порыве модернизации своих птичек. Но это уже их дело. Мне же в копилку упали собственно чертежи, которые я уже отправил Сиенеру и Хаарчеллу. Может, найдут там что интересное для себя. Плюс реклама бесплатная. Джедаи предпочитают Сит, мать его, вместе с ними на 10 одобряющих, которые вместо штатного гипердвигателя класса 0.75 несли 0.60, прибыло 60 эскадрилий клонов, всего 720 птичек, из них треть – бомбардировщики. И не то чтобы эти силы были значительными, но все же Гривусу поднагодили изрядно, особенно джедаи. Ведь сит-истребитель, в отличие от эфирной феи, малость побольше будет, хотя стоит меньше. Но это все лирика. Главное, что там штатно стоят пусковые установки. Некоторые джедаи ставили на свои Дельта-7 пусковые для ракет и торпед, но всего по одной, и с мизерным боезапасом. Даже эрзац-бомбардировщики из них лепили. Пару протонных бомб или с полсотни термодетонаторов. У ситки же пусковых было 2,6 торпед-ракет в боезапасе. Посему джедаи сыграли роль даже не кавалерии, которая прибывает вовремя, а эдаких рыцарей-катафрактов. Гривус потерял десяток кораблей от неожиданной атаки и поспешил уничтожить новоприбывших. Однако карелианцы за это время успели перегруппироваться и начали контрнаступление, которое было эпичным, но безуспешным. На поверхности, правда, они преуспели, выбив десант дроидов сначала на Карелии, а потом и на Селонии. Но тут особой заслуги карелианцев нет. Дроидов было от силы 200 тысяч на обеих планетах. А затем прибыл основной республиканский флот, который одних только крупных кораблей в своем составе насчитывал более 1000. Естественно, что Гривусу было просто нечем крыть этого Джокера. За неполные сутки его корабли сначала выбили из системы Карелия, а на следующие отогнали Гдура, штурм которого начался практически сразу. Мы же продолжали висеть у Рейдани Прайм, ведя ремонтные работы, в ожидании приказов. Однако они так и не последовали. Корпуса клонов, хлебнув лишку на Джианазисе, от души прошлись по орбитальным городам Дура и поверхности, выметя оттуда дроидов поганой метлой. Однако Гривус, не желая сдаваться, сначала высыпал остатки наземки на саму планету, а когда клоны под командой джедаев окружили их, нанес мощный орбитальный удар, который задел как республиканские войска, так и своих жестянок. Кроме того, были уничтожены некоторые производства, расположенные на поверхности планеты. Облако из смеси различных реагентов и смесей, которые даже в нормальном состоянии были ядовитыми и токсичными, накрыло полконтинента, отравляя атмосферу. Была проведена срочная эвакуация, однако несколько сот тысяч мирных жителей, рабочих, строителей, инженеров, погибло. Еще примерно сотня тысяч погибло на орбитальных городах. На этом, в случае чего, можно будет сыграть. И все же, республика победила. Гривус был отброшен от миров ядра, и даже обороняться сил у него не было. В течение недели сепаратистов вышибли с Чисина, Кандулара и Гандила, а также Сазарина и Тлактихона. Однако на этом порыв республики завершился. Сил для продолжения наступления не осталось. Небольшой флот преследования под началом Адигалии и ее сестры Стассалли начал преследование огрызка флота Гривуса, но это была скорее охота, чем наступление. И только после этого нам поступил приказ о передислокации на Корусант. Там наш флот будет переформирован. Корабли, приписанные к нам, Те, что уцелели, разлетятся по местам предыдущей дислокации. Мерн-13 же будет ждать пополнений войсками и кораблями, которые будут не скоро. Фактически, мы станем гарнизоном Корусанта на продолжительное время. Что примечательно, приказ передал лично канцлер Палпатин, с которым состоялась интересная беседа. «Рад видеть вас в добром здравии, генерал. Я тоже рад. Полагаю, вы уже получили приказы о передислокации?» «Да, только что. Надеюсь скоро увидеть вас на Корусанте. Не скажу, что спешу оказаться там. Вы волнуетесь по поводу разбирательства, генерал?» «О, так уже назначено разбирательство, вам хотели сообщить по прибытии, но я думаю, что вам следует знать это заранее». «И кто же, позвольте полюбопытствовать, настоял на разбирательстве?» «Группа сенаторов. Предположу, что в их число входит сенатор Органа». «Вы правы, вопрос был поднят не им, но он его поддержал. Сенат в ходе голосования постановил провести его. Однако, вам не следует волноваться». «Почему же? Республика не может себе позволить потерять такого военачальника, как вы, мастер Викт». «Спасибо за лестную оценку, канцлер. Не стоит скромничать, друг мой. После разбирательства приглашаю вас посетить оперу, чтобы развеяться. Но вообще, в разговоре с Палпатином я немного исказил истину. У меня были причины возвращаться на Корусант». Подхватив Ардин на руки, я закружил ее по комнате. «А ну, поставь на место». Женщина шутливо ударила меня в плечо. «Или ты думаешь, тебе удастся ускользнуть от выговора? А может, удастся?» Поцеловав ее, я опустился на кровать, усадив ее на колени. «Эй, не заговаривай мне зубы. Если бы не те твои сообщения, то я тут вообще с ума бы сошла. Больше я тебя одного никуда не пущу. Дорогая, не надо впадать в крайности. Я еще даже не начинала. Фух, одни нервы с тобой. Еще и слухи о том, что тебя судить будут. Не беспокойся, тебе вредно волноваться. А тогда, суд будет, но уже все схвачено», — подмигнул я жене. «Да ладно, а то, между прочим, твой муж умеет за себя постоять. Да, сколько раз я должен был оказаться здесь, в Сенате, и толкнуть речугу о своих победах? 2, 3, но всякий раз эта возможность ускользала от меня, и заготовленные речи пропадали в туне. И только лишь теперь мне пришлось выступить, но совсем по другому поводу. Поэтому дальнейшее сопротивление могло привести лишь к тому, что весь подчиненный мне флот и армия были бы разбиты и уничтожены, а во время боев существенно пострадала бы инфраструктура и погибло бы множество мирных жителей. Собственно, это и произошло при возвращении планеты Дура в лоно республики. Завершив получасовую речь, я мысленно выдохнул и, поклонившись, дал знак сопровождающему отвести платформу от столпа канцлера. «Слово предоставляется Лориан Маверик», — провозгласил Масса Мида. «Дорогие сенаторы и делегаты, я с большим недоумением наблюдаю за происходящим действом. Неужели у нас нет более важных дел, чем судить одного из наших выдающихся полководцев, который многое сделал для того, чтобы наша республика победила в этой войне? Я не побоюсь сказать, что это является ничем иным, как актом предательства с нашей стороны, и приношу извинения генералу Викту. Вместе с тем, я настоятельно требую оправдать его действия, которые были направлены исключительно на благо республики и не могут толковаться иначе». Сенатор Цалличи много еще чего сказала, но в основном это была, как у нас ректор выражался, вода, вода и капелька урины. Однако ее речь подняла целую бурю криков, и положительных, и отрицательных. Но первых было больше. «Начинаем голосование», — возвестила Мида, громыхнув посохом. «Усилитель звука у него там, не иначе. Время голосовать, сенаторы и делегаты». Скосив глаза, я наблюдал за реакцией Органы, который хоть и не выступал в этот раз, но всем видом поддерживал сенатора-обвинителя. Что примечательно, ранее я его имени не слышал. Сенатор от Дура же и Иблис отсутствовали. Первый занимался политикой на планете, а второй пытался навести порядок после нашествия сепаратистов, хотя им сама сила велела быть на стороне обвинения. Ох уж эти хитросплетения политики. Голосование окончено. Присутствовали 6832 сенатора и делегата. За оправдательный вердикт проголосовало 3011, за обвинительный – 2369, 1452 воздержались. Голосование окончено. Вынесен оправдательный вердикт. Все обвинения с мастера джедая Викта сняты. И снова удар посохом. На выходе из Сената я столкнулся с Рэйчо, которая сопровождала Лориан Маверик. Раскланившись, я поспешил к стоянке аэроспидеров. «Учитель, вас оправдали? Ура! Асака победно воздела кулак вверх, иначе и быть не могло. Твоей уверенности и энтузиазму многие позавидовали бы. Со всеми этими делами я едва смог выкроить время, чтобы посетить спасенных мною детей, которые находились под присмотром Таллисибит. Однако, я даже не предполагал, какие новости эта встреча мне принесет. И нет, с мелкими все было нормально. Они уже даже не вздрагивали при каждом шорохе, и даже поздоровались. Дело было в другом. Не выдержав, я поинтересовался у мнущейся Бет. «Давай, выкладывай, что стряслось, учитель, даже не знаю, как вам сказать, да говори уже, вы будете не в восторге. В палатах исцеления сейчас находится Луминар Ундулии. О, так магистра все же вытащили с Джанозиса. Да, и не только ее, а кого еще, Борисовфи, их сейчас лечат, но они уже приходят в норму. Да ну на, я же говорила, вам это совсем не понравится». Девушка вздохнула. «Не понравится. Мне и самой это не нравится. Ведь она...» «Так, я иду в совет за разъяснениями». Встав, я направился к выходу. И... Часть 8. Глава 87. История, по-видимому, только тогда и нравится, когда представляет собою трагедию, которая надоедает, если не оживляют ее страсти, злодейства и великие невзгоды. Вольтер. Едва створки турболифта разошлись в стороны, как магистр Шаакти увидела мастера Викта, идущего по коридору прямо к ней. Человек уже собирался вызывать кабину и на ходу поднял руку, но, увидев ее, остановился. «Магистр Ти, мастер Викт», внимательно посмотрев на него, Тагрута спросила, «чем могу помочь?» «Я иду наверх. Магистр Йода там, он и магистр Винду только что отбыли в Сенат». «Вот неудача», хмыкнул Викт. «Ну, или удача. С какой стороны посмотреть?» «Да». Прикрыв на миг глаза, Шаакти вздохнула. «Полагаю, что я догадываюсь, по какому вопросу вы хотели встретиться с советом. Поговорим, можно?» Кивнув, Викт дождался, пока она выйдет из турболифта, и направился вместе с ней по коридору, делящего храм надвое. «Во всяком случае, на этом уровне, вы уже знаете, что магистр Луминар Ундули и рыцарь Борисовфи находится в залах исцеления. Да, но без подробностей. Мы вытащили их с Джанозиса. Обе они были заражены, вы в курсе чем? Слышал кое-что. Тогда мне не придется объяснять. Так вот, я немного преувеличила, сказав, что мы вытащили их. Скорее, мы захватили их, но это можно считать спасением. Однако они обе были в тяжелом состоянии, и врачи опасались за их жизнь, особенно в свете чрезвычайных обстоятельств. Однако, в какой-то момент времени они освободились от паразитов. Совет считает, что это было вызвано гибелью создавшего этих существ, то есть Абри. Да, но она, опять же, скорее всего, воспользовалась уже имеющимся материалом. Но мы отклонились от темы. Итак, сейчас их жизням ничего не угрожает, однако обеим предстоит длительный курс восстановления. Обеим? Нет, я все понимаю. И конкретно за магистра Луминару я могу только порадоваться, но вот Борис, она совершила преступление задолго до того, как оказалась в подчинении Уин. Мы не можем сказать этого наверняка, мы даже не можем утверждать, что она осознает себя сейчас той, кто она есть. Тесты только начались, но они показали большие провалы в памяти и расшатанные до предела эмоций. Схожий случай был с Эйлой Секурой, но она легко отделалась. А вот Борис, с ней все серьезнее. Викт молчал примерно 5 минут, а потом сказал, «Допустим, я вас пойму, с большой натяжкой и серьезным скрипом, но пойму, Таллисибит тоже поймет, наверное, а вот Асака, боюсь, дело может обернуться неприятностями, поэтому я бы вам рекомендовал изолировать Борис хотя бы до выздоровления, если таковое вообще будет. Не думаю, что это хорошая идея, но и ваши предположения могут оказаться верными, если Асака все еще импульсивна. Боюсь, это я слишком сдержан». Асака серьезно выросла с тех пор, как стала падаваном. Тем не менее, понятие справедливости она понимает правильно, и будет возмущена тем, что наша несостоявшаяся убийца разгуливает на свободе. Мы можем поговорить с гранд-магистром по этому поводу. Он вернется к вечеру, и мы могли бы встретиться с ним тогда. Простите, но вечером я занят, как и в последующие дни. Тогда я поговорю с ним сама. Не хочется, чтобы это дело стало предметом скандала. Спасибо, вы меня очень выручите, Лихтиндаль. Подняв голову, Атанец увидел стоящих рядом с его столиком Айлутовика и Эддисона Мамма. «Рад вас видеть, ребята. Точнее, господин гранд-капитан и госпожа капитан, находясь изрядно навеселе, Цери отсалютовал им бокалом. Присаживайтесь. И тебе не хворать, «Командор», — ответила Твик, отодвигая стул, — «и снова ты нас в звании обскакал, а мы только размечтались. Ну, за полгода из мичманов на 3-4 кода подняться — неплохое достижение. Ты, я смотрю, уже давно тут окопался?» — спросил мам, кивая на пару пустых бутылок. «Да, что-то вроде того. Увольнительное, так почему бы и не гульнуть? Устал что-то в последнее время?» «Да, мы слышали. Вы же в деле у дура участвовали?» «Да, там. А где остальные из ваших?» «Ну, Лина Рига в штабе. Она лайн-капитан, но всем там у нас командует. Все как всегда. Мира был здесь полчаса назад. Кажется, отправился в места, где выпивка дешевле, а девочки доступнее. А Коннор?» Айла огляделась. «Эта задница не могла пропустить такого веселья, раз уж даже ты набрался. Она погибла?» А танец тяжело вздохнул. «Вот», — Твилечка ругнулась. Эддисон молча придвинул бокалы и разлил по ним содержимое бутылок. «Как это случилось?» «Тараном сбило корабль, который собирался протаранить наземный опорный пункт, который мы защищали. Даже ушла, и то красиво», — мом мотнул головой. «Да, Рубичи тоже все». «Да», — Лихтиндель встрепенулся. «А ее-то как угораздило?» «У Дженезиса Нантикс влетел в рубку ее корабля. Выживших не было. Паука после того же боя, похоже, спишут из армии. Маните не повезло, полтела размазала по отсеку. Уж лучше смерть, чем такое, наполовину живой, наполовину ведро с болтами». Подойдя ко входу в свою ложу, которой охраняли два алых гвардейца, Палпатин увидел стоящего там Викта. Заметив его приближение, тот закончил изображать из себя статую и шагнул к нему. «Рад видеть вас, генерал». «Я тоже рад, господин канцлер. Благодарю за приглашение». «Ну что вы», — Палпатин улыбнулся, — «право слово, мне это ничего не стоило. Пройдемте же внутрь, представление скоро начнется». Прошествовав на балкон, он устроился на своем привычном месте. Джедай сел слева от него. Слаймур, сопровождавшая его, тихой тенью примостилась на заднем ряду. Окинув взглядом зал оперы, Сидиус с удовлетворением отметил, что появление в его ложе Викта не осталось незамеченным и привлекло внимание тех, кто понимал, куда смотреть, когда и на что. Какой дивный коктейль: удивление, недоумение, раздражение, зависть и безразличие. Вечер прошел не зря. Действительно, для многих станет неожиданным сюрпризом то, что почти опальный, по мнению прессы и некоторых сенаторов, джедай вдруг оказывается в ложе канцлера, приглашенный на спектакль в галактической опере. Сам Викт, похоже, уже успел заметить направленное на него внимание, но никак на это не отреагировал. «Ну почти», — Палпатин заметил, как тот пару раз сжал и разжал ладонь. «Благодарю за ту поддержку, что вы мне оказали, канцлер», — тихо сказал Викт. «Не стоит благодарности», — столь же тихо ответил Палпатин. Как верно заметила сенатор Маверик, республика не может себе позволить разбрасываться такими командирами, как вы, мастер Викт. Чем хороша была опера для Палпатина? Сразу двумя вещами: возможностью насладиться хорошим зрелищем и возможностью поговорить с кем угодно в приватной обстановке. Хотя политика проникла даже сюда, мало кому в голову может прийти мысль о том, что можно разговаривать во время представления. Для него же это не являлось проблемой. «Благодарю за лестную оценку, но не стоит забывать, что победы – это не только моих рук дело. Офицеры и солдаты заслуживают не меньших почестей. Мало кто обращает на это внимание», – заметил Палпатин. «Но такие, как вы, не одиноки. В Сенате, кажется, готовится законопроект о введении наград, орденов и медалей, а также отличительных знаков, которыми будут награждаться проявившие себя в бою или иных обстоятельствах. Отрадно это слышать. Полтора года уже воюем, пора бы». «Я слышал, вы завтра улетаете?» — полюбопытствовал Сидиус. «Да, вы прекрасно осведомлены», — Викт чуть кивнул. «Собираюсь на Карулак, к Сиенеру. Он хочет показать свои новые машины. Я не очень разбираюсь в технике, но, кажется, господину Райту удалось создать нечто новое». «Да, именно так. За его машинами будущее. Я так думаю». «Думаю, мы это скоро узнаем. Конкурс ведь через 3 недели, да?» Повисла небольшая пауза. «Вы что-то хотели сказать, генерал?» «Если честно, то да. И, Мандалор, меня беспокоит ситуация на планете». «Вот как? Забавно, но меня тоже. Хотя я не представляю, какое это имеет отношение к вам. Видите ли, ко мне обратилась с просьбой Сатин Крайс, через сенатора Амидалу и магистра Кеноби. Я счел представленные ими факты заслуживающими внимания. Дарт Мол собирает силы под покровом тайны и лжи. Мандалор может стать вторым Дженезисом, если не вмешаться сейчас, что вы предлагаете? Военную операцию, которую можно обнародовать постфактум. Дружеская помощь нейтральному государству, обратившемуся к нам за помощью в связи с обострением криминогенной обстановки. Добавить связи МОЛА с сепаратистами, и дело будет выиграно. Я думал о таком развитии событий, но посчитал, что хирургическое вмешательство будет более уместным. Причем я бы хотел заняться этим лично. Да, возможно, но в долгосрочной перспективе это не так выгодно. Мандалор. Я не очень люблю мандалорцев, но не могу не признавать некоторых их навыков. Они могли бы стать хорошими союзниками в будущем. Палпатин задумался. Возможно, было бы уместно совместить оба плана. Сейчас на фронтах затишье, а нам нужна очередная победа генерала для дальнейшего его продвижения. Хаэм, я назначу встречу герцогини через неделю. Выслушав ее, я приму решение. Я начну подготовку плана. Рассчитываю на вас, генерал Викт. Услышав трель дверного звонка, Амидала скомандовала C-3PO, чтобы тот встретил гостя, а сама отправилась в гостиную, где присоединилась к сидящей герцогине Сатин. Думаешь, мастер Викт принес какие-то важные новости? С тех пор, как Мандалорка поселилась в ее апартаментах, женщины успели подружиться и оставили в стороне обычные формальности. Определенно да, не зря же он назначил встречу в столь поздний час. Возможно ли, что он хочет отказаться от предложенной им помощи, учитывая недавние события? Не думаю, отмахнулась Амидала, тут что-то другое. Через пару минут в помещение вошли Викт, Оби-Ван и Энакин. Энакин. В последнее время этот мальчишка доставил ей кучу волнительных минут. Она до сих пор не отошла от рассказа о том, что он фактически в одиночку полетел уничтожать ту огромную боевую станцию, и чудом остался жив. Надо будет напомнить ему о том, что надо быть осторожным. Жаль только, что времени для уединения у нас не было. Впрочем, пока и негде. Мы удачно встретились возле входа, пояснил Оби-Ван после взаимных приветствий. И судя по всему, вести у вас хорошие, именно. Викт уселся в кресло, мне удалось переговорить с канцлером Палпатином о вашей проблеме, герцогиня. На следующей неделе он будет готов принять вас у себя. Когда точно, не знаю, но он с вами встретится. Я высказал канцлеру свое мнение по поводу Мандалора, но он решил для начала выслушать вас. Все же это непростое решение. Пока что это все, что я мог сделать. Дальнейшее зависит от вашего красноречия, герцогиня. Благодарю вас, мастер Викт. Сатин чуть улыбнулась. Я рада, что дело сдвинулось с мертвой точки. Каждый день промедления дорого обходится моему народу. Это хорошо, но есть ли сейчас у республики ресурсы для военной операции? Оби-Ван задумчиво потер бороду. Если не будет военной операции, будет точечный удар. Вы и сами понимаете, что мол, большая угроза. Нам только второго Джианазиса в лице Мандалора не хватает. Уж простите, герцогиня, но не все ваши граждане придерживаются ваших мирных взглядов. Семена, брошенные ситхом, могут дать богатые всходы. Вы правы, но что можно сделать? Думаю, ударная группа из пары магистров плюс десяток мастеров. Этого должно хватить на двоих ситхов с приспешниками.